Everyone okay? Все хорошо у всех? It's fantastic to be here. Так здорово быть с вами. It's such a privilege for me to see guys like Yuri and Zhenyu and Kikulia and Yulia and Slava and Olga and Hansi and Lena, other leaders in the city who I would consider as my best friends. Знаете, такая привилегия видеть всех тех лидеров церквей, Ханси, Лену, Юру, Женю, Какули, Юлю, Славу, Олю. И я считаю их своими лучшими друзьями, вижу их здесь сегодня. And know that it's not just Hannah and I that are good friends with these people. И знать, что не только Ханна и я, мы друзья с этими людьми. But it's churches being friends with churches. Но что это церкви, которые дружат с церквями. And realizing that together we can do so much more than we can if we just than if we just try and do our own thing. И понимать, что вместе мы можем сделать гораздо больше, чем мы можем сделать по одному. Let me tell you something. Я хочу вам сказать кое-что. Gathering like this brings glory to God. Собрания, подобные этим, приносят славу Богу. This is a picture of whoa. It's a picture of whoa. Это картинка whoa. Amen. Amen. I still haven't decided whether iPads are better than paper. Я все еще не могу решить для себя, что лучше, iPad или бумага. But no, this is great. Being together from different nations in St. Petersburg. Знаете, это здорово быть вместе, разные народы, нации, Петербурга, on a mission together, на миссии вместе. Gathering together to hear the word of God, to worship Him, to seek Him. God, what do you want us to do together? Которые собираются вместе, чтобы искать Его лица, искать Его присутствие, спрашивать, Господь, что Ты хочешь, чтобы мы сделали вместе? It's great. Это здорово. And it's a real privilege speaking to you today. И для меня огромная честь говорить с вами сегодня. And most of you know that I'm married to Hannah, and she sends her love to you. Большинство из вас знают, что я женат на Хане, и она передает свою любовь вам. Actually, two weekends ago, Hannah and I went away for the weekend. На самом деле, две недели назад мы с Ханой поехали, чтобы провести какое-то время вместе. Because it was our 15th wedding anniversary. Потому что нам, как семье, исполнилось 15 лет. And you know, I mean, that's quite something really today. Вы знаете, это нечто особенное сегодня на самом деле. Who's been married longer than 15 years? Кто здесь присутствующих женат более 15 лет? Okay. Keep your hand up. Поднимите руку, если вы женаты более 15 лет. Anyone been married longer than 20 years? А есть кто-то, кто больше 20 лет? Wow. Wow. 25 years? 25? 30 years? 30? Okay, I'll stop there before I really embarrass them. Хорошо, я перестану, чтобы не смущать никого больше. I can tell you something about these people. Знаете, я кое-что могу сказать вам об этих людях. They have learned what it means to be givers and not takers. Они научились, что значит быть даятелями, а не принимателями. Being married for that long. Если ты женат уже так долго. They've learned something about the heart of God. Это значит научиться чему-то о сердце Божьем. That God is a God who loves to give of himself to others. Наш Бог — это Бог, который любит отдавать себя другим. And that's what makes relationships work. И это именно то, что помогает нашим отношениям с Ним работать. When you stop being a taker and you learn to be a giver. Когда ты перестаешь все время принимать и учишься давать. When I married Hannah, I made promises to her. Когда я женился на Хане, я пообещал ей это. I promised to hold her and care for her. Я пообещал, что я буду заботиться о ней. Serve her in health and in sickness. Что я буду служить ей в здравии и в болезни. In wealth and poverty. в нищете и в богатстве. To be faithful to her. Что я буду верен ей. From the day I married her until the day that death parts us. С того дня, как мы заключили наш брак, до того дня, как мы умрем. When I married Hannah. Когда я женился на Хане. I made a promise. Я пообещал ей. That I would learn to be a giver. Что я научусь быть даятелем. That I would learn to be a lover. Что я научусь любить ее. This wasn't a one-night stand. Это не было высказывание просто на одну вечь, на одну ночь или на один вечер. This wasn't something that Hannah and I decided to do for one night and then go our own ways for our own gratification. Это не было чем-то, что мы с Ханной решили сделать просто на одну ночь, а потом разойтись по сторонам по разным дорогам. When we got married, we made a covenant. Когда мы поженились, мы заключили завет. That we would live our lives. Что мы будем жить наши жизни. To serve one another. Для того, чтобы служить друг другу. Bring joy to one another. Приносить радость друг другу. And serve God together. И служить Богу вместе. And actually, it's a good picture for what God has called us to be as His children. И на самом деле это отличная демонстрация того, к чему нас призывает Бог как своих детей. For what God has called all of us in this room to be as His church in St. Petersburg. К чему Бог призывает всех нас как церковь в Санкт-Петербурге. God wants us to understand what it means to be givers, not takers. Бог хочет, чтобы мы поняли, что значит давать, а не принимать. Lovers, not lusters. Что значит любить, а не испытывать похоть. Lust makes you want to take things. Похоть — это означает, ты хочешь что-то взять. It's a desire in here. Это внутреннее желание. To have something for yourself. Что-то взять для себя, чем-то обладать для себя. But God wants us to have something far greater. Но Бог хочет, чтобы мы обладали чем-то гораздо более великим. A love for one another. Любовью друг к другу. And a love for the city. И любовью к нашему городу. That makes us want to serve, serve, serve, not take, take, take. Чем-то, что будет двигать нами и мотивировать нас давать, давать, давать, а не брать, брать, брать. John 3:16. Иоанна 3:16. A verse that many of us will know very well. Большинство из нас очень хорошо знают этот стих. Says this. И там говорится следующее. For God so loved the world. Ибо Бог так возлюбил мир. That he what? Что он что? He gave. Он отдал. He gave his отдал. Only son. Он отдал своего единственного сына. That whoever believes in him. Чтобы всякий верующий в него. Should not perish. Не погиб. But have eternal life. Но имел жизнь вечную. The principle of salvation is giving. Принцип спасения это даяние. God bought you and I with His Son. Бог поместил вас и меня вместе со своим сыном. To be the church that reflects God in St. Petersburg. Церковью, которая отражает Божий характер в Петербурге. Means to be a community that gives. А это означает сообщество, которое дает. What did God love? Что возлюбил Бог. What did God love that He gave His only Son? Что возлюбил Бог, что Он отдал своего единственного сына? God loved a world full of confusion. Бог возлюбил мир, полный противоречий и смятения. God loved a world full of imperfect people. Бог возлюбил мир, наполненный несовершенными людьми. Who are constantly hurting one another. Которые постоянно ранили друг друга. Who were not perfect. Которые не были совершенны. And yet God gave to it. И при этом Бог дал им. And we are called to look at those around us who are in confusion and not perfect. И мы призваны посмотреть по сторонам и увидеть те, которые находятся в смятении и в несовершенстве. And give to them. И дать им. It's so easy to love someone that is perfect. Так легко любить кого-то, кто совершенный. You know, sometimes Most of the time, probably. Иногда, скорее всего, даже почти всегда. Hannah and my children can do nothing wrong. Ханна и мои дети, они ничего плохого не сделают. Perhaps my children a little less. Ну, может быть, мои дети все-таки что-то и сделают. But you know, it's so easy to love them. Но вы знаете, так легко их любить. But it's so much harder when they've hurt me. Но гораздо сложнее любить их, когда они ранят меня. It's so much harder when my children have disobeyed me. Намного сложнее любить детей, когда они не послушаются мне. It's so much harder when Hannah said a sharp word to me, or I've said a sharp word to her. Гораздо сложнее любить Ханну, когда она ранит меня словами, или я раню словами ее. It's not easy to love imperfect people. Нелегко любить несовершенных людей. And yet God gave up His Son, and He showed us one important thing. Но при этом Бог отдал своего единственного Сына, и Он показал нам важную вещь. For us, нам, loving one another, любить друг друга, and loving our city, и любить наш город, requires great sacrifice. Означает жертвовать. We will be a church united. Мы будем церковью, объединенной вместе. Serving the city, bringing salvation to every corner of this city. Церковью, служащей городу, служащей, приносящей спасение в каждый городок города. Being a light. Быть светом. If we are lovers and not lusters. Только если мы будем давать, любить, а не брать и желать похоти. We are givers and not takers. Если мы даятели, а не те, кто берут и принимают. So folks, поэтому, ребята, are we ready to give of our emotions? Готовы ли мы с вами отдавать свои эмоции? As we love people. Когда мы любим людей. Okay, one person. Хорошо, один That's человек. A good start. Один человек сказал да, хорошее начало. Are we ready to give of our time to serve others and make things happen? Готовы ли мы отдавать свое время другим и видеть, как это меняет вещи? A few more. Уже чуть больше. Are we ready to give of the things that we own to see the needs of others met? Готовы ли мы отдавать наши пожитки, те вещи, которыми мы обладаем, чтобы встречать нужды других людей? Okay, you're catching up. Хорошо, уже лучше. Are we ready to use our money and invest it in the kingdom of God? Готовы ли мы взять наши деньги и вложить их в распространение Царствия Божьего? Lovers give because they love. Те, кто любят, отдают, потому что они любят. God gives because He loves us. Бог дает, потому что Он любит нас. God wants us to be a people that give to one another because we know the love of God and we've learned to love one another. Бог хочет, чтобы мы были людьми, которые отдают то, что мы имеем, и учились любить друг друга. And God wants us to be people who don't give to get something back. И Бог не хочет, чтобы мы отдавали для того, чтобы получить. We had a fairly difficult year. У нас был достаточно сложный год. And Hannah's grandma, we had a number of relatives die. One of those was Hannah's grandmother. Подряд умирало несколько родственников, и одним из родственников была бабушка Ханны. And we got to the funeral. И мы пришли на похороны. And there was a great aunt of Hannah's there. И там была, ну, как бы тетя Ханны. And we soon realized that she was there because she wanted some money. И вскоре мы поняли, что она пришла на похороны, потому что она хотела получить деньги. She hadn't spoken to this grandmother for years. Она не общалась с этой бабушкой годами. And she openly said, "I'm here because I want things in her house and I would like some money." И она открыто пришла и заявила, что я здесь, потому что я хочу получить определенные вещи и деньги. She was attempting to show love by coming to the funeral because she wanted something. Она сделала попытку проявить свою любовь тем, что она пришла на похороны, но на самом деле она просто хотела получить деньги. You know, people are very clever Знаете, люди, они очень хитрые. Figuring out if you love them because you want something. Но нам легко понять, хотят ли они нам просто показать, что они любят нас, чтобы что-то получить. God wants his people to have a genuine love for the lost. Бог хочет, чтобы мы имели искреннюю любовь по отношению к потерянным. Аминь. Аминь. Some churches teach this. Некоторые церкви, они учат этому. That if you give your money, что если ты дашь свои деньги, then it's like a magic wand. То это как волшебная палочка. Suddenly, неожиданно. If you give of your money, если ты дашь свои деньги, you're gonna make loads more. То ты сделаешь больше денег. Your bank account will fill up. Твой банковский счет пополнится. You'll get a Ferrari. У тебя будет Феррари. It's like a magic wand. Просто как волшебная палочка. Now don't get me wrong. Поймите меня правильно. I believe that we need to be those who give sacrificially. Я верю, что мы должны быть теми, кто дает жертвенно. We need to be those. God's called us to show him our love through the giving of our finances. Бог призвал нас, чтобы мы показывали свою любовь к Нему через наши финансы, через то, что мы отдаем свои финансы. But that's the reason we give of our money, because we love God. Но это именно и есть причина того, что мы отдаем свои деньги, потому что мы любим Бога. We don't give because we want to get something from God. Мы не отдаем для того, чтобы получить что-то от Бога. We give because we love God. Мы даем, потому что мы любим Бога. God gave his son for what? Бог отдал своего сына для чего? That whoever believes in him shall have eternal life. Для того, чтобы каждый верующий в него имел жизнь вечную. God gave so that he could give again. Бог отдал, чтобы вновь отдать. Amen. Аминь. And that's how it works in the kingdom. И вот так это и работает в Царстве Божьем. We give. Мы даем. And then God fills us up so that we can give again. И Бог наполняет нас, чтобы мы вновь могли отдать. And I believe that's why so many marriages break up. И я верю, что это именно та причина, по которой столько много браков распадаются. How many marriages in St. Petersburg break up? Сколько браков в Петербурге разрушились? I've heard that it's, you know, over a third now. Я слышал, что больше трети уже. Because husbands and wives stop giving to one another. Потому что муж и жена перестают давать друг другу. Why do friendships break up? Почему рушится дружба? Because we stop giving to one another. Потому что мы перестаем давать друг другу. Why do people begin to resent their places of work? Почему люди начинают ненавидеть свои места работы? Because their focus becomes, I'm not getting what I deserve to get. Потому что их фокус на то, что они думают, я не получаю то, что я заслуживаю. Whereas if their attention was on what I can give, а если бы их фокус был на том, что они могут дать, how I can serve this company, how I can serve these people, how I can love them, как я могу послужить этой компании, как я могу послужить этим людям, как я могу любить их, suddenly the focus of work changes. Тогда меняется все состояние работы и фокус. I go to work because I want to give and I want to love. Я иду на работу, потому что я хочу дать, потому что я хочу любить. And suddenly the bitterness in our hearts disappears. И тогда эта желчь в сердце, она исчезает. The judgment seat of Christ, судилище Господне, is not going to be about what we did, оно будет основано не на том, что мы делали, but what motivated us to do it, но на том, что мотивировало нас делать то или иное. In Matthew chapter 7, в 7 главе Евангелия от Матфея, Jesus says, Иисус говорит, many will say to me on that day, многие скажут мне в тот день, Lord, Lord, Господи, Господи, did we not prophesy? Разве мы не пророчествовали in your name? Именем Твоим? Did we not drive out demons? Разве мы не изгоняли демонов? In your name? Именем твоим? And perform many miracles? Разве мы не совершали чудеса? Jesus said, "No, then I will tell them plainly." Нет, ибо скажу я им тогда: отойдите от меня. I never knew you, away from me, evil doers. Отойдите от меня, делающие беззаконие, потому что я никогда не знал вас. What is Jesus saying there? Что Господь говорит нам здесь? Jesus is saying you can do all the kind things. Господь говорит нам, что вы можете делать все эти добрые дела. You can prophesy all you like. Можете пророчествовать все, что вам хочется. If your motive is not because you want to love and give, it will count for nothing. Но если мотив твой не из любви, а того, что ты хочешь давать, для меня это ничто. But I gave that homeless person my coat because I thought it was a Christian thing to do. Но я отдал этому бедняку свое пальто, ведь это христианское дело. I gave my money on Sundays because I thought it was a Christian thing to do. Я отдал свои деньги в воскресенье, ведь это христианское дело. God will say, no, that's just religion. Нет, знаешь, скажет Бог, это просто религия. Unless you have real love in your heart. Если на самом деле у тебя нет любви в сердце. Don't bother. То тогда и не беспокойся об этом. Потому что для меня это ничто. There's a biblical argument that says God evaluates us and blesses us. Есть библейский аргумент, который говорит нам, что Бог оценивает нас. Based on our attitude to love, not on what we do and how much we do it. Основываясь на нашем отношении, на нашем мотиве к тому, что мы делаем. The Garden of Eden is a helpful picture for us to consider. И на самом деле рай в Эдеме — это картинка этого. Of how life can be when we are those that live to give. Это картинка того, что значит жить, если мы учимся давать. When we live to love God and love others. Когда мы учимся жить, любя других и любя Бога. Genesis 2, verse 15 and 17. Бытие, 2 глава, 15-17 стих. The Lord took the man and put him in the Garden of Eden. Господь взял человека и поместил его в Эдемский сад. To work it. И взял Господь Бог человека и посадил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его. To work it. Возделывать, работать над ним. And keep it. И хранить его. And the Lord God commanded the man, saying, "You may surely eat of every tree." И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть. Everything in the garden is for you. Все в саду для тебя. But of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. А от дерева познания добра и зла не ешь. Because on the day that you eat of that tree you will surely die. Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Adam clearly worked in the Garden of Eden. Адам, естественно, возделывал сад, работал там. I think he worked very hard. Я думаю, на самом деле, что очень усердно он работал. The first job God ever gave Adam. Первая работа, которую Бог получил Адаму. Was to name all the animals. Была назвать всех животных и птиц в небе. If he was as decisive as me, that would have taken him several hundred years. Если бы он был такой же, ему было так же сложно с именами, то у него бы это года на это просто ушли бы. But his walking with God in love and service. Но то, что он ходил с Богом, resulted in God taking care of Adam's needs. То, что он ходил с Богом и возделывал сад, результатом этого было то, что Бог заботился о его нуждах и благословлял его. So we don't love. Поэтому мы не любим and give to get. И не отдаем для того, чтобы получить. That's not the example God has given. Это не тот пример, который Бог дает нам. We give to love. Мы отдаем, чтобы любить. But но God clearly loves to reward hearts that love him. Бог, мы видим, что он любит вознаграждать сердца, которые любят его. So we live in this tension. We live in a place of tension. Поэтому мы живем в таком месте напряжения. Where we don't do stuff to get. где мы не должны делать что-то, чтобы получить. But when we are doing stuff with the right motive, но когда мы делаем что-то с правильным мотивом, God loves to give. Бог любит давать. Strange. Странно, it's a tension. Да? Это такое противоречие некое. That's the heart of God. И в этом сердце Божье. God is a God who loves to bless us. Бог — это Бог, который любит благословлять. Now there will be hard work. Итак, будет усердный труд. There will be trials and sufferings. Будут испытания и страдания. If I were to tell you that you wouldn't experience any of that, если бы я сказал вам, что вы ничего из этого не испытаете, then I would not be giving you the full truth. Тогда бы я просто обманул вас, не сказал бы вам всю истину. But as believers, we can expect the blessings of God in our lives. Но как верующие люди мы можем ожидать благословения Бога в нашу жизнь. Actually, God wants us to live in a dimension of blessing. На самом деле Бог хочет преизобильно благословить нас. As Adam lived with God. Когда Адам ходил с Богом. All the time there was new blessings growing up around him. Вокруг него постоянно появлялись новые благословения. Fruit on the trees. Фрукты, плоды на дереве. Things for him to eat and enjoy. Что-то для него, чтобы он мог есть и наслаждаться. These were things that God was just creating. Это было то, что Бог просто создавал. Undoubtedly, Adam was working hard. Конечно же, Адам он усердно работал, трудился. But God was blessing him as well. Но Бог и его благословлял. Now we need to understand. Итак, мы должны понять. How to walk in the dimension of blessing. Как нам нужно жить и ходить в измерении благословения? Because I see Christians doing this wrong all the time, and it makes me sad. Потому что я вижу, что христиане постоянно это неправильно понимают, и от этого я расстраиваюсь. You see, Adam could have lived in the Garden of Eden working very hard. Понимаете, Адам, он бы мог продолжать жить в Эдемском саду и усердно трудиться. And seeing all of these blessings around him. Видеть все эти благословения вокруг него. And saying. И говорить. Isn't that a beautiful apple tree? Какое красивое фруктовое яблочное дерево. Banana tree. Банановое дерево. Maybe one day God will let me have some. Может быть, когда-нибудь Господь позволит мне вкусить плод с этого дерева. Adam could have lived with a perspective of this isn't mine, it doesn't belong to me, even though God had promised him. Адам, он мог жить, имея в своей голове представление, что нет, я не могу вкусить это не мое, несмотря на то, что Бог пообещал это мне. But God wants us to live in a dimension where we understand that His blessings are all around us all the time. Но Бог хочет, чтобы мы жили в понимании того, что Его благословение постоянно вокруг нас. And we are those that take those blessings by faith and say, "Thank you, God, this is mine." И мы те, которые по вере берем эти благословения и говорим: "Спасибо, Господь, это мое." You know, the birds live in the air, the fish live in the sea, the animals live on the land, and this is mine. Adam was able to say. Адам, он был способен сказать, что птицы, которые живут в небесах, рыбы, которые живут в море, фрукты, плоды, все это мое. But instead of Christians who have this understanding of faith, yeah, all of these blessings belong to me in the name of Jesus. Но вместо тех христиан, которые имеют веру и по вере принимают эти благословения и говорят, да, да, это принадлежит мне. Instead, often I meet Christians who are overwhelmed by the burden of sin. Вместо этого я встречаю христиан, которые просто в таком тяготении этой огромной ноши, которая на них, ноша греха. I don't deserve God's forgiveness. Я не заслуживаю Божьего прощения. I'm such a terrible person. Я такой ужасный человек. I will never be free from this. Я никогда не освобожусь от этого. Or when A gift comes, I can't possibly take that. А когда какой-то дар ему приносят, нет, нет, я не могу этого принять. When there's an opportunity of a great job, I can't possibly когда take that job. Когда какая-то возможность отличной работы, нет, нет, я не могу взять эту работу. Come on, folks. Давайте, ребята, взбодритесь. Let's wake up. Давайте проснемся. We are sons and daughters of Christ. Мы сыны и дочери Христа. We've been bought with His blood. Мы были искуплены Его кровью. It's time for us to take hold of the blessings of God. Пришло время, чтобы взять благословение Божие. You can fully expect the blessings of God when you are a giver and not a taker to be sprouting up and growing up all around you. Если вы даятели, а не те, кто берете, если вы любите, вы можете смело ожидать благословения Божьи, которые будут появляться вокруг вас постоянно. When you have a need in your life, когда у вас есть нужда в вашей жизни, you can fully expect your heavenly Father to provide for you. Вы можете ожидать, что ваш небесный отец позаботится о вас. Amen. Аминь. No, it might not be a Ferrari. Знаете, может быть, это не Феррари будет. I'm not sure anyone has ever needed a Ferrari. Я вообще-то и не уверен, что кому-то вообще нужен Феррари. But your real needs. Но ваши настоящие истинные нужды. You have a right with God. У вас есть право. To say, come on, Father. Вы можете сказать ему, Отец. I'm yours. Я твой. You promised in your word. Ты пообещал в своем слове. You would provide for me. I need this. Сказал, что ты позаботишься обо мне, и я нуждаюсь в этом. I talk with God like that all the time. Я Богу так говорю постоянно. For the last 3 months in my company, последние 3 месяца в моей компании. Please don't tell any of my employees this. Пожалуйста, моим подчиненным только не говорите этого. On the last day of the month, for the last 3 consecutive months. Последние 3 месяца подряд, в последний день месяца. So they're waiting for their money to arrive in their bank accounts. Они ожидали, что на их банковские счета придут деньги, их зарплата. And I haven't had it. А у меня их не было. And I've got on my knees and I've said, no, God, come on. И я упал на колени и сказал, так, Бог, давай. And. И. The last hour of the working day for 3 consecutive months, the money's come in. В последний час последнего рабочего дня приходили деньги. I emailed Hansi and Slava last week, and I said, I don't think I'm going to be able to come to St. Petersburg because I can't pay myself this month. На прошлой неделе я прислал электронное письмо Славе и Ханси. Я написал, что, скорее всего, у меня не получится приехать в Петербург. And I said, look, guys, this isn't going to happen. I can't pay my staff. Потому что на моей работе такая ситуация, что я не могу выплатить зарплату своим сотрудникам. And then for the third month, the same thing happened. И вот третий месяц произошло то же самое. And I thought to myself, how many times does this have to happen? И я подумал внутри себя, сколько же еще это будет происходить? For me to realize that I'm in Eden. Что еще должно произойти, чтобы я понял, что я нахожусь в Эдемском саду? How many times does this have to happen for you, silly man? Сколько еще я должен продолжать это испытывать, чтобы я понял, что я глупый человек? To realize that God will provide for all of my needs. Бог позаботится обо всех моих нуждах. It's hard. Это сложно. To have faith. Сложно иметь веру. In something you can't see. Иметь веру в то, чего ты не видишь. And yet. Having faith in God и при этом иметь веру в Бога is the one thing, это то, God is the one thing we shouldn't doubt over anything else. Но на самом деле вера в Бога и Бог — это единственное, в чем мы никогда не должны сомневаться. Amen. Аминь. So the question is, are we living in the dimension of blessing that God has designed us for? И вопрос в том, живем ли мы в том измерении благословений, которые Бог приготовил нам? Or are you stuck? Или мы застряли? Life is so hard. Жизнь такая сложная. I'm, We're never going to see salvation and breakthrough in our church. Мы никогда не увидим прорыв в нашей церкви и спасение людей. I'm always going to be in these financial difficulties. Я всегда буду в этих финансовых сложностях. My marriage will always be in this problem place. Мой брак всегда будет причинять мне проблемы. The world is against me. Мир против меня. I don't have enough money. У меня недостаточно денег. Another disaster is surely going to happen tomorrow. И уж точно завтра еще что-то ужасное произойдет. If you're living like that, если вы живете так, then here's an instruction for you. То вот вам инструкция. And encouragement. И ободрение. Change your mind. Измените свой образ мышления. Romans 12, verse 1 to 3. Римлянам 12, с 1 по 3 стих. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Поэтому умоляю вас, братья, Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. What's that? Что это значит? Living with your body is a living sacrifice. Что значит предоставить тела в жертву живую? That is loving and giving. Это значит давать и любить. That's living a life of loving and giving to God. Это значит любить и давать, жить жизнью угодную Богу. Then, далее, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you'll be able to test and approve what God's will is, His good pleasure and perfect will. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. When you've transformed your mind, когда вы преобразуете ваш ум, разум, you can walk in the blessings of God. Вы можете ходить в благословениях Божьих. You can see God's plan for you. Вы видите Божий план для вас. God's plan for you that is not to live in this dark place of depression where nothing goes right. Божий план для вас не означает жить в этом мире полном депрессии, в котором ничего не происходит. But live in a place of victory. Но жить в месте победы. God will come through. Бог прорвется. He's promised money for me. Он пообещал деньги для меня. He's promised happiness in my marriage. Он пообещал счастье в моем браке. He's promised me happiness here in St. Petersburg when I don't know very many people because I've just arrived and I'm a student. Он пообещал мне счастье здесь, в Петербурге, когда я только приехал, я студент, я никого не знаю. When we change our mind, когда мы меняем наш образ мышления, and we give и мы again, даем вновь, God changes our perspective. Бог меняет наше представление. And we find ourselves in a place. Бог меняет наше будущее, и мы находим себя в том месте, которое Он предназначил для нас. Where blessing is all around us. Где благословение вокруг нас. Didn't work for it. Мы не трудились Didn't для этого. Earn it. Мы не заслужили этого. Don't deserve it. Мы не заслужили, не трудились для этого. And yet here it is. Но при этом вот оно. So what changed it all for Adam? Итак, что же все изменило для Адама? Adam, the devil knew. Дьявол знал. If I can just get hold of Adam. Если только я возьму Адама. If I can just take hold of him and turn him from a giver into a taker. Если я возьму и только оберну его взгляд и превращу его не в даятеля, а в того, который хочет получать, тогда я одержу победу. I just need to change his perspective. Мне просто нужно изменить его взгляд. And so Eve's gaze fell upon the one thing in the garden that God had said you can't have. И взгляд Евы упал на единственную вещь в саду, про которую Бог заповедовал не трогать ее. And she said, и она сказала, this tree is good for food. Этот плод вожделен для пищи. How many of us have seen things that we know we're not allowed to touch and thought that looks good? Кто из вас сталкивался с похожей ситуацией? Вы точно знаете, что вам нельзя к этому прикасаться, но вы смотрите и думаете, как классно это выглядит. There's a beautiful woman there. Красивая женщина. She looks good. Она выглядит хорошо. There's a handsome man there. He looks good. Красивый мужчина, он выглядит хорошо. There's some money there in the till at work. That looks really good. Деньги вот там выглядят на самом деле хорошо. I might take those things. Возможно, я могу взять это. Eve saw the food and it looked good to her. Ева увидела плод, и она возжелала его. It brought delight to her. Она возжелала его, потому что он выглядел хорошо. And she saw that it would make her wise. И она увидела, что подумала, что этот плод сделает ее мудрой. Success. Успех. Success will be mine. Успех будет мой. And so Adam and Eve took of the one thing that God said, "This is my portion." И Адам и Ева взяли ту единственную вещь, про которую Бог сказал, это мое, а не ваше. Everything else is yours, but not this one thing. Все остальное ваше, кроме этого. When we start taking things, когда мы начинаем брать вещи, our life goes wrong. Наша жизнь начинает идти не в том направлении. My life goes wrong, your life goes wrong. Don't care who it is, your life will go wrong. Моя жизнь становится неправильной, ваша жизнь становится неправильной. Поймите меня правильно, ваша жизнь станет неправильной. As soon as we live lives that start that is all about taking things, when we are doing the thing that God said, no, that's mine. Когда мы начинаем брать те вещи, которые не должны нам принадлежать, на то, что Бог сказал нет, ваша жизнь пойдет неправильно. The one thing in the garden that God said, no, that's my portion, they took. Была одна вещь в саду, про которую Бог сказал, нет, это не ваше, это мое, и они ее взяли. They became takers. They forgot to be givers. Они стали теми, кто захотели взять. Они забыли, что они созданы теми, кто должны давать. And God says to us, и Бог говорит нам, come on. Ребята, I have many people in this city, в этом городе много людей, who need the gospel, которым нужно спасение. There are millions of people around the world that need the gospel. Миллионы людей во всем мире, которые нуждаются в спасении. I'm not going to do it through one congregation by itself. Я не буду делать это только через одно собрание, одну церковь. I'm not going to do it through one or two individuals by themselves. Я не буду делать это через одного или два человека. I'm bringing together these communities. Я собираю вместе общество и церкви. Giving them one heart, one vision. Я даю им одно сердце, одно видение. To be givers and lovers. Для того, чтобы они давали и любили. And that's why we're here. И поэтому мы здесь. To be givers and lovers in this city. Для того, чтобы мы могли давать и любить в этом городе. And go to the nations together. И идти в народы вместе. But you may say to me, but Dave. Но вы можете сказать мне, но Дэйв. I have given everything. Я отдал все. I've got no energy left to give anymore. Больше у меня нет энергии, я больше не могу давать. I can't spend any more time with that person. Я больше не могу проводить время с этим человеком. I can't serve anymore. Я больше не могу служить. I've used up all the love in my heart. Я уже употребил всю любовь в своем сердце. My patience is running out. У меня больше нет терпения. Dave, I've got nothing left to give. Дэйв, у меня ничего не осталось, чтобы давать. 2 Corinthians 9, verses 10 to 11. Второе послание к Коринфянам, 9 глава, 10-11 стихи. Says, now he who supplies seed for the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. And through us your generosity, excuse me, will result in thanksgiving to God. говорит нам следующее. «Дающий же семя, сеющему их хлеб в пищу, подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу». Whether it's an ability to give more money, что бы то ни было, ваша способность давать больше денег or more time to a particular person, или больше времени какому-то конкретному человеку, or to give even more of yourself in your marriage, или отдавать еще больше себя, вкладывать в ваш брак, to give more to your children, отдавать больше вашим детям, to give more in the church, отдавать больше в церкви, to give more in your place of work, отдавать больше в том месте, где вы работаете. God's promise is this. Божье обещание в следующем. I will give seed to the sower. Я дам семя сеющему. When you feel like you've run out of seed to give, когда вы чувствуете, что у вас больше нет семян для того, чтобы сеять, God says, "Let me fill you up again." Господь говорит, позволь мне наполнить тебя вновь. You can put your hand on the seed sack on your back and you can pull out more seed. I promise it will be there. Бог сказал, я обещаю тебе, ты можешь протянуть свою руку и взять эти семена и сеять вновь. Я обещаю, они будут там. Because you're sowing not of yourself. Потому что сеешь ты не из самого себя. When you're giving and when you're loving, you are not sowing of yourself. Когда ты отдаешь, когда ты любишь, ты сеешь не из самого себя. You are sowing of God. Ты сеешь из Бога. You are giving of God. Ты отдаешь из Бога. So let me finish. Позвольте мне закончить. In every aspect of your life, в каждом аспекте вашей жизни, by the glorious grace of God that never runs out, благодаря преизобилующей благодати Божьей, которая никогда не исчерпывается и не перестает, brothers and sisters, братья и сестры, let's lean on Him. Давайте уповать на Него, so that we can be givers and not takers. Чтобы мы с вами смогли быть даятелями, а не теми, кто берут. Allow God, позвольте Богу, to give you every grain of seed, дать вам каждое необходимое семя, that He is calling you to sow. Каждое семя, которое Он призывает вас посеять. And as you do that, и по мере того, как вы делаете это, by faith, по вере, live in a place of blessing, вы живете в месте благословения. See the reward of сейте God all around и получайте you. Благословение, награду Божью, которая вокруг вас. Go to him in your need. Просто приходите к Нему в вашей нужде. How many promises are in the Bible? Сколько обетований Божьих в Библии about God providing for our needs. О том, что Бог заботится о наших нуждах. How many promises? Сколько? It's everywhere, isn't it? Повсюду, everywhere. Правда? On every page, на каждой странице мы видим эти обетования. Our promises of God's great provision. Мы видим обетование Божьего, о Божьей снабжении. Обеспечение. Спасибо. I just as I finish, I feel stirred to do something that's going to embarrass a few people. И прежде чем я закончу, я хочу сделать что-то, что, возможно, смутит некоторых людей. We've got some wonderful pastors in this room. У нас здесь есть чудесные пасторы. I feel so privileged to know these guys. Для меня это огромная привилегия знать этих ребят. And actually, I know, и на самом деле я знаю, and I hope they're going to forgive me for this, и я надеюсь, вы простите меня за это, that many, that some of the pastors here need to see breakthrough. Но я знаю, что многие из этих пасторов, они нуждаются в том, чтобы увидеть прорыв. And it's a lonely place sometimes being a pastor of a church. И часто быть пастором в церкви — это то, что приносит внутреннее одиночество. You can feel alone. Вы, возможно, чувствуете себя одинокими. What's appropriate to tell people about my situation and what isn't? И вы просто чувствуете, что есть определенные рамки, и вы должны говорить людям определенные вещи о своей ситуации. And there's a proper time for the body. И есть определенное время для тела. To express its love through prayer. Выражать свою любовь через молитву. And say, I'm standing with you. И сказать, мы стоим вместе с вами. And we're gonna pray to God. Мы будем молиться Богу. As sons and daughters of the Most High God with you. И дочери великого царя и говорить, что мы с вами. And ask him. И просить его. For the blessing that is yours in the name of Jesus. О том благословении, которое ваше во имя Иисуса Христа. So I would like us all to stand. Поэтому давайте мы сейчас все вместе встанем. And I'm going to allow this to be their decision. И я позволю им, чтобы это было их решение. Pastors.